Жером закончил одновременно со мной, и мы молча подождали Матильду. Никто из нас троих не хотел высказаться первым. «Нельзя сказать, что читается с трудом», — роняет, наконец, Матильда. «Это им уже плюс». «Даже глаже, чем у нас», — поддакивает Жером. «Сработано, профи». «Четко, ровно». «Можно и так сказать. Я только что понял, читая эту 81-ю серию, что когда воруют героя, это еще не самое худшее, что может случиться со сценаристом. Худшее – это когда кто-то другой пробует идти по твоему следу, тщетно пытаясь не сбиться с него. Это все равно, что получить прощение за проступок, которого не совершал. Джонас становится своего рода героем, верным своему долгу полицейским. В два счета разделывается с Менендесом и упекает его в тюрьму. Мордыхай отдает все свое состояние на нужды обездоленных детей. Существо отправляют в адаптационный центр. У Милдред случается выкидыш, но она, быстро оправившись, возвращается в Штаты, где ее ждет блестящая университетская карьера. Уолтер излечивается от своего рака, а Фред отныне занимается разработкой экономичного и экологически чистого мотора. Камилла вновь обрела вкус к жизни и хочет подарить ребенка Джонасу. Увы, не все к лучшему в этом лучшем из миров. Еще не все нехорошие люди искоренены. Надо же, чтобы хорошие могли схватиться с ними в рукопашную, если хотите продолжение сериала. Брюно начинает грабить банки, для семейства Френель это драма, а для Джонаса, который вынужден охотиться на собственного Шурина, жестокое нравственное испытание. Эвелина становится настоящей стервой и из ревности старается расколоть Френелей Каллаханов, ставших отныне большой дружной семьей. Изобилие новых персонажей. Некий Тед, известный компьютерщик, общается с Милдред по интернету, в нем уже предчувствуется безупречный жених. Кристина, непутевая подружка Брюно, прирожденная неудачница, подсевшая на героин. Есть также щеголеватый приятель Джонаса, строящий политическую карьеру, прекрасная принцесса из Ганы, которая ищет свою любовь, несчастный и томимый бессонницей промышленный воротила и многие другие. А как вам диалоги? Диалоги? Ну, они сдержаны. Цели свои достигают. Ага, достигают. Как выстрел из ружья при нехватке аргументов. Деланность из этих диалогов так и прет. Все эти люди говорят на каком-то мертвом, ничейном языке, плоском и лицемерном, который попадает куда угодно, но только не туда, куда надо. Искренность превращается в наивность. Наивность в дебильность. Едва подчеркнутая фразировка немедленно становится напыщенной, а язык улицы скатывается к помойке. Резкость – вульгарна, а нежность – на редкость слащава. А насчет оригинальности что думаете? Оригинальность? Трудно сказать. Нет, совсем не трудно. Бойцовому быку отрезали яйца и сделали из него пахотного вала. Пока я читал, меня не покидало ощущение, что авторы сгладили углы вымысла шлифовальной шкуркой. Невозможно нащупать малейшую шероховатость. Все так гладко, что выскальзывает из рук. Пытаюсь их себе представить, этих бедняк, которым сказали: «Не вздумайте делать что угодно! Не вздумайте делать что угодно!» В этом современном мире, который они нам подсовывают, никогда не бывало ни Фрейда, ни Маркса. Его не расшатывал сюрреализм, его не обескровил никакой фашизм, и уж во всяком случае он не повергает нас в этот великий бардак на исходе века. Я не уверен, что нашей собственной саге это удалось, но мы хотя бы пытались. «Больше нечего добавить?» – спрашивает старик. «Нет, нечего. Сказать-то можно было бы много чего. Кричать о гнусности, о предательстве, разыгрывать из себя этакую утрированную матерь скорбящую, у которой отняли ее детенышей. Мешать возмущение с потрясением, потрясение с презрением. На самом-то деле просто противно. В юридическом смысле тут сделать ничего нельзя. Наше моральное право распространяется только на серии, предусмотренные договором. Это моя вина», — говорит Луи. «Это уж точно не твоя вина. Неужели ты в самом деле думаешь, что хоть один из нас мог предвидеть, во что выльется сага, когда мы тут встретились на этом самом месте? В конце концов, сага уже ничего не может нам дать. Благодаря ей мы теперь на коне и даже при деньгах. Мы неплохо развлеклись и нашли себе работу на ближайшие 2 года». А позже, когда старость прикует нас к постели, нам будет достаточно увидеть на экране малейший эпизод из саги, чтобы вспомнить часть своей юности. Вы меня, небось, сочтете сентиментальной дурочкой, но больше всего мне жаль наших героев. Все, кого мы любили, станут людьми, которых в обычной жизни презираешь. «А меня вы сочтете циником», — говорит Джером. «Но попытайтесь представить, какую потрясающую кормушку они себе устроили». «Я знаю, что сойду просто за демагога», — говорю я. «Но больше всего мне жаль 19 миллионов человек, которые дошли с нами досюда. Видели сериал «Миссия невыполнима»?» Различные реакции. От ностальгического мычания Тристана до категоричного «нет» Матильды. 30 первых серий были самыми напряженными моментами моего детства. Когда слышалась музыка, сопровождавшая титры, мне казалось, что я начинаю пылать. Я бы и отца с матерью убил, если бы они попытались встрять между мной и телеком. Из-за этого сериала, собственно, мне и захотелось стать сценаристом. А потом как-то сентябрьским вечером показали первую серию 4-го сезона. Та же музыка, те же интриги, те же актеры, а что-то стало не так. Стало дерьмом. И никто не мог объяснить мальчишке, которым я тогда был, куда подевалась магия того, что он считал самой прекрасной в мире вещью. Уже потом, много лет спустя, я прочитал, что сериал выкупил Paramount и воспользовался отпуском, делавшей его командой между 3-м и 4-м сезонами, чтобы все там изменить. Машина сломалась навсегда. Но это не помешало им снять еще десятки и десятки серий, которые сегодня никто и не помнит. Тристан аплодирует моей маленькой речи, не переставая смотреть прогноз погоды. «Я в этом ремесле получил столько оплеух, что мне уже все нипочем», — говорит старик. «Но при чтении этого сценария у меня возникло ощущение, что мы столкнулись с теми, кто нас превзошел». «Что? Луи, ты всерьез считаешь, что это хорошо?» «На первый взгляд, сценарий не выходит за рамки заурядного кретинизма и выеденного микрофона не стоит. Но когда обнаруживаешь спрятанную в нем невероятную идеологическую машину, хочется кричать о гениальности». Замешательство в рядах. Но старик явно не шутит. Похоже, они решили воздействовать на подсознание. «Это как скрытый кадр?» «Вот именно. В безобидные перипетии сериала незаметно подсадили зародыши идей, которые зритель воспринимает непосредственно, в обход своего сознания». Луи перегрелся. «Это все из-за шока». «Хотите примеры?» «Кристина – просто иллюстрация всей официальной болтовни о борьбе против наркотиков в ее наиболее чистом и наименее раздражающем виде. Новые изыскания Фреда уже заранее внушают мысль, что любой экологический принцип ограничен. Промышленник с его бессонницей – это зачаточное оправдание безработицы и повод навести новый глянец на пошатнувшийся экономический либерализм». «Я как-то не очень улавливаю, но Луи, похоже, уверен в том, что говорит». «А вы заметили эту странную штуку – атомизацию общества?» «А то чего?» «Атомизация. Это изоляция людей друг от друга. Заказ еды на дом, болтовня с подружкой по интернету, восхваление телевидения. Тихая семейная жизнь возводится в культ, становится главной добродетелью. А любой выход из дома подается как потенциальная опасность». «Ты перегибаешь, Луи. Я ничего такого не заметил». «А они того и добивались. Хотя вас-то я считал более искушенными, выше среднего уровня. Только не говорите мне, что не оценили по достоинству того типа из политшколы». «Не понимаю даже, о ком он говорит». «Вначале я недоумевал, зачем он им понадобился. Но потом сообразил, что они собираются делать его все значительней и значительней. За 3 серии он у них превратится в человека ответственного, чистолюбивого, альтруистичного и бескорыстного. За 3 серии. И все это с талантом, который вызывает у меня зависть. Чувство юмора, мелкие слабости, делающие его более человечным, да еще совесть, про которую не стоит забывать. И он становится просто отличным малым. И если этот персонаж не создан с ног до головы для того, чтобы примирить массы с политикой, будет очень жаль». «Бред! Бред, бред, бред, бред!» Я бы тоже кричал «бред» вместе с Жеромом, если бы в доводах Луи меня кое-что не смущало. В том, как Сигюре пытается оттяпать у нас сагу, есть что-то намного превосходящее проблему рейтинга или больших бабок. Известно ведь уже, что телевидение – орудие власти номер один. Так что нет ничего удивительного, если государство сует свой нос в область вымысла, раз политические склоки уже никого давным-давно не интересуют. «Рискую показаться параноиком и жертвой манипуляции, но скажу, что на роль этого студентика они наверняка подыщут актера с замашками будущего президента. Идеального народного избранника». Жером подначивает его идти в своих бреднях до конца, и Луи без всякой жалости наносит удар. «Если бы мне сказали, что 81-я серия была написана во время последнего заседания Совета Министров, я бы не слишком удивился». Жером делает вид, будто сражен стрелой прямо в сердце и валится на диван. Не понимаю, что его так бесит в доводах Луи, кроме некоторого преувеличения, вполне позволительного для выдумщика, которого захлестывает собственное воображение. 19 миллионов зрителей, детки мои. 19 миллионов. Ты нас ко всему приучил, Луи, но государственная пропаганда, сага Большого Брата и промывка мозгов с экрана – такого ты нам еще не втюхивал. Это же настоящий политический триллер в духе 50-х. Я это там вычитал и никому не навязываю. Но одно несомненно – мы породили чудовище. Кому бы это дерьмо не пошло на пользу, власти на местах, кризису или продавцам ванили, оно превзошло нас самих. Молчание. Матильда закуривает свою сигарку со всей присущей ей скромностью. Спрашивает меня взглядом, что я об этом думаю. Я гримасой отвечаю, что уже не знаю, что и думать. Тристан смотрит телек. Жером спрашивает, что будем делать. Нам остается только придумать что-нибудь, поскольку это наше ремесло. Все начинают раскидывать мозгами, словно речь идет о каком-нибудь драматическом повороте для саги. Если у кого-то есть идея... Идея, черт побери. Одна единственная, чтобы вытащить нас из этой западни, которую мы сами себе выкопали. Идея, чтобы показать им, что мы все еще хозяева на борту. «У меня появилась одна», — говорит Луи, поджав губы.